С титулом на нем, Саран был бы, по крайней мере, в святой форме. По крайней мере, со святой формой, Саран мог бы лучше противостоять другим божествам. Впереди у него был долгий путь. Только после того, как Саран увидел эти полудроны, у него появилось смутное представление о том, что он хочет сделать. Вампирское полубожество дало ему величайшее вдохновение, так как теперь он знал, что может использовать эти полудроны как платформу. Достигнув определенного уровня силы, он мог искать божественный титул полудроя в временах неприятностей. Таким образом, вся половина мира могла бы быть использована как резервная база для развития его последователей. Это привело бы к уменьшению трений с другими древними богами. Несмотря на то, что это было второстепенное божественное заглавие, для Сарана это была важная платформа по другой причине. Это было потому, что он обладал божественностью резни. Дорога к освящению была трудной. Так как Саран решил пойти по этому пути, ему пришлось бы строить планы на будущее. Одно дело, что с самого начала казалось, что все его легендарные рейтинги были связаны с убоем, будь то слухи о горлорезке или другие легендарные события. Как новый бог, до тех пор, пока вампирский полубог не упадет, его сила будет расти с каждым днем. Саран не мог позволить этому противнику стать слишком сильным. Проходил день. Пираты подготовили грузовой корабль, а затем погрузили корабль с товарами на остров. После ночного отдыха, утопленники много оправились. Прежде чем отправить их подальше, Саран передал им письмо и сказал: «Отдайте это письмо вождю вашего племени. Может быть, она выберет то, что выберет в будущем. Я с нетерпением жду твоего ответа». Вождь смиренно поклонился, затем потянулся за письмом и приблизил его к себе. «Мы очень благодарны вам за вашу помощь, и мы готовы помочь вам, когда вы в ней нуждаетесь», — ответил он. Саран нежно кивнул и сказал: «Продолжайте. Я думаю, что ваше племя, должно быть, долго ждало». Три полудрака снова поклонились, прежде чем ступили на грузовой корабль. Им повезло, что они встретились с Сараном в самый отчаянный момент. Они не только спаслись, но и вернули свой груз. Но это все, что было, если они не смогли доказать свою ценность или принести ту же пользу, они больше не смогут получить помощь Сарана. Как спады, которые вышли из Ундердарк, они полностью знали, что все имеют цену. Саран посмотрел на отбывающий грузовой корабль, затем повернулся к Адиле и пробормотал: «Пошлите кого-нибудь, чтобы взять на себя торговлю на черном рынке в заливе кораблекрушения и поделиться некоторыми выгодами с местными силами, но торговля рабами должна быть в наших руках». «Торговля рабами?» Лицо Адиль было озадачено, но она привыкла к приказам Сарана и уже готовила своих людей, не задавая больше вопросов. Поскольку группа пиратов была ликвидирована, Сарану нужно было вынашивать новую группу пиратов в заливе кораблекрушений. Так как вампирский полубог мог использовать домен вампира, чтобы проникнуть в домен страха, Саран мог также попытаться использовать домен полу самого себя, чтобы проникнуть в домен страха. Во всех отношениях, Саран на самом деле имел преимущество, потому что независимо от того, станет ли он в конечном итоге божеством или нет, немногие люди будут достаточно энергичны, чтобы прийти сюда, чтобы убить его. Вот почему он поставил свое внимание на внешние острова. С все большим количеством карт в руке, видение Сарана становилось все яснее и яснее. Пока он контролировал пиратов, он захватывал море. 223 глава 36. Повседневная жизнь маленькой девочки. Порт Тейлон, храм моря. Священник Нагасирен стоял на высокой платформе под храмом, смотрел на новости, хмурился и роптал. Он уже победил пиратов? Похоже, мы недооценили его силу. Мы должны хорошо ухватиться за этого человека, иначе он стал бы слишком опасен. Более того, богиня моря недавно не ответила на мои молитвы. Мы должны усилить контроль над морем. Легендарные деятели имели возможность контролировать регион. В городе могло быть максимум две легендарные фигуры. Быстрый подъем Сарана дал ей некоторое ощущение осторожности. Теперь она немного беспокоилась о появлении неконтролируемой пиратской силы. В течение нескольких дней он объединил части южного побережья. Был также страх в ее сознании, потому что она обнаружила, что Саран был решающим человеком, который был чрезвычайно разрушительным. Такой человек не может быть толкнул слишком сильно. После минуты молчания, священник, со странной улыбкой на губах, медленно сказал: «Отдайте всю эту информацию королю болот, и сообщить другим, что они больше не могут помочь ему тайно. Его репутация зашла слишком далеко. Чтобы иметь дело с таким человеком, Мы должны немного замедлить его, а затем мы можем попытаться контролировать его. Иначе, чем он сильнее, тем труднее нам его контролировать. Точно. Приглядывай за этой маленькой девочкой, может она пригодится. На крыше. Маленькая фигурка Лилиан сидела на крыше, с белыми ножками, висящими над карнизами. Если бы кто-нибудь увидел ее, он бы наверняка испугался. В конце концов, она была близка к высоте трехэтажного здания, а маленькой девочке, очевидно, было всего 8 или 9 лет. Она прибралась в углу юбки нежными белыми руками, а потом посмотрела на море вдали, иногда наклоняя голову, чтобы поиграть с волосами. У нее такие короткие волосы, что совсем нехорошо завязывать. Ах, это глупая Вивиан. Когда у тебя будут волосы до талии, я очень хочу, чтобы она росла быстрее. Ее белые ноги висели над крышей, и ее маленькая голова медленно дрожала, как будто ей было скучно. Потом она пела не в тонусе. Мы злодеи, мы хулиганы, они боятся нас, никто больше не смеет издеваться над нами. Кто осмелится издеваться надо мной, ведьма ужаса, Лилиан, глупая Вивиан, не может даже песню записать. Полный бесполезный идиот. Точно так же, как Лилиан обвинила Вивиан в плохом пении, в ее голове зазвонил злобный, но симпатичный голос. Дурак, идиотка, ты большой дурак, скоро ты меня выпустишь, иначе мой брат отшлепает тебя. Маленькая девочка игриво дергала губами и хитро улыбалась. Потом она сказала себе, я не выпущу тебя, не выпущу, тогда укуси меня, я не укушу тебя. Тогда голос Вивиан сказал, меня больше не будут обманывать. В прошлый раз после укуса меня тоже ранили. Лилиан хихикала и смаковала. Так ты идиотка, у нас общее тело, так что если мне будет больно, тебе тоже будет больно. Думаешь, когда я буду контролировать, ты не почувствуешь боль? Они были вместе долгое время. Казалось, что они много раз так спорили. Так скучно. Лилиан лежала на спине на крыше, притупляя ноги, и говорила себе, когда же вернется мой брат, или мы пойдем убивать и поджигать. Этот вампир сделал это, чтобы завоевать верующих, может быть, мы тоже могли бы стать богом. Это все из-за тебя, из-за которого я так поздно проснулась, теперь я даже не могу бороться с этим вампиром. У Вивиан был низкий голос. Очевидно, что ты бесполезен. В прошлый раз, когда я одолжил тебе свои силы, ты все равно не смогла победить его. Как ты можешь винить меня? И больше никаких убийств невинных. Вивиан. Вивиан это не нравится, все они невиновны. Лилиан беспомощно дергала за рот, а потом подняла руку, чтобы сделать волосы грязными. Как сбежавшая маленькая девочка, кричащая. Ты виновата. Я была с тобой долгое время, и ты повлиял на меня. Это сделало меня слабой. Упрямый голос Вивиан зазвонил. Это не слабость. Это. В любом случае, я не знаю, что это, но это неправильно убивать людей без разбора. Старший брат не будет без разбора убивать невинных людей. Ты ему не понравишься. О, эта фраза, казалось, оказала реальное влияние на Лилиан, но она закатила глаза и сказала себе, нет, большой брат убивает людей, но ему нравится убивать плохих людей. Ахаха, в этом порту много плохих людей, давай убьем их, тогда старший брат не разозлится. Маленькая девочка взлетела. Вивиан, казалось, испугалась и сказала, нет, ты сошла с ума, ты сумасшедший, если ты еще раз так сделаешь, я разозлюсь. Блоб. Лилиан, которая только что взлетела, внезапно упала. Хотя высота была очень низкой, она не могла не положить руку на свою маленькую ягодицу и прыгнула, как расплавившаяся кошка. Ты сумасшедшая, как ты можешь ограничивать мою силу, разве ты не знаешь, что это убьет нас обоих? Подожди, нет, как ты можешь ограничивать свою силу? Я единственный, кто может ограничить твою силу. Почему ты вдруг превзошел меня? Я ведьма ужаса. Это нечестно. Голос Вивиан показался немного удивленным, бормоча. Я не знаю, но, похоже, я действительно все контролирую. Ха-ха, я идиот. Посмотрим, как ты попытаешься быть озорным. Ха, может, я научу тебя быть хорошим. Вивиан была хорошей девочкой, но это не означало, что у нее не было характера. Если кто-то плохо обращался с Сараном, она мгновенно становится как агрессивный пушистый котенок. Она была умной, а еще король в природе. Может быть, иногда она бывает немного плохой, немного озорной, но это не могло покрыть ее хорошую природу. Но если бы дело дошло до Сарана, она бы отказалась от идеи добра и зла. Иначе, в большинстве случаев, она была очень хорошей маленькой девочкой. Она не любила убивать. По сравнению с Лилиан, которая действовала опрометчиво, Вивиан была маленькой девочкой, которая могла наслаждаться пением и уборкой своей комнаты в течение дня. Вивиан на самом деле не любила учиться, потому что она очень быстро уставала. Но она все равно чувствовала, что должна что-то делать, потому что ей было около 9 лет, и она хотела стать маленькой девочкой, которая могла бы помочь своему брату. Запах брата. Лилиан внезапно перестала выглядеть сумасшедшей. Она похлопала свою маленькую задницу маленькой ручкой и выбежала, как ветер. Фигура Сарана появилась недалеко. Большой брат. Прекрасное маленькое лицо маленькой девочки показалось счастливым и быстро полетело в его объятия, затем ее маленькими ручками держали на шее. Вся ее личность висела на теле Сарана. Вивиан. Саран улыбнулся и крепко обнял Вивиан. Только тогда на его лице появилась настоящая улыбка. Когда она услышала имя Вивиан, она, очевидно, была немного ошеломлена. Потом, как будто ничего не случилось, она свернулась и, как котенок на руках у Сарана, обняла Вивиан и сказала: «Большой брат, Вивиан так скучает по тебе». Ей пришел в голову голос, который вот-вот взорвется. «Лилиан, не притворяйся мной». 224 глава 37 «Злая Лилиан». Почему Вивиан активнее, чем раньше? По памяти Сарана, Вивиан всегда была очень тихой и послушной маленькой девочкой. Вивиан редко была игривой и озорной. Она была бы такой, только если бы была в хорошем настроении. Саран, однако, ни в чем не сомневался. Он все еще чувствовал, что Вивиан все еще его Вивиан. Может быть, это было потому, что они не были так близки долгое время, и в их сердцах были следы волнения. Саран протянул руку, чтобы похлопать Вивиан по голове, а потом поцеловал ее в голову. Он не был уверен, что это иллюзия. Он чувствовал, что Вивиан немного выше и тяжелее, чем раньше. Ей было бы 9 лет через месяц. О, большой брат. Маленькая девочка какое-то время кружилась у него на руках, как котенок, и, наконец, успокоилась и расслабилась. Она подняла свою маленькую голову и прижала щеку к лицу Сарана, затем мягко натерла его, чтобы выразить свою привязанность. Но вскоре она нахмурилась, открыла глаза, а затем натерла красные щеки. Она зазубрила рот и пробормотала: «Это так колючка, брат, у тебя борода». Саран не знал, должен ли он смеяться или плакать. Он протянул руку и коснулся подбородка, и обнаружил, что у него длинная борода. Вероятно, это было потому, что он не мог обратить на это внимание. Он протянул руку, чтобы подержать маленькую девочку, и повернулся. Затем он положил ее маленькое тело ему на плечо. Вивиан хихикала, потянулась за шею и радостно рассмеялась. Она была очень легко удовлетворенная маленькая девочка, немного угрюмой, и она была бы очень счастлива. Тем не менее, когда Саран собирался забрать маленькую девочку обратно, вдруг прозвучал неуместный голос. «Ваше превосходительство Саран, священник приглашает вас встретиться с ней в храме». Появилась полностью бронированная охрана храма. Он поклонился и сказал: «Священник надеется, что вы можете идти прямо сейчас». Саран нахмурился, когда услышал это. Вивиан была недовольна и мурлыкала своим маленьким ртом. Ее красивые большие глаза слегка косоглазые, и, не видя Сарана, из ее глаз вышел холодный свет. Ее глаза, казалось, были заполнены убийственным намерением после того, как были нарушены. Если бы не Саран, она хотела убить этого раздражающего парня пальцем смерти. Как он смеет беспокоить их в это время? Они давно не виделись. Если бы не ожидание брата, она бы вышла и начала убивать. Несмотря на то, что Саран нахмурился и разочаровался, он все равно нежно кивнул и сказал: «Я пойду чуть позже». При этом он нежно опустил Вивиан, наклонился к ее ушам и извинился. «Вивиан, вернись сначала, я вернусь позже. Священник может иметь со мной дело. Я скажу тебе кое-что вечером». Несмотря на то, что маленькая девочка не была счастлива, она все равно кивнула и сказала: «Хорошо, я подожду тебя дома». Саран улыбнулась, похлопала по голове, а потом повернулась к морскому храму. Сразу после того, как Саран повернулась и ушла, Вивиан холодно посмотрела на охранника перед ней, и появилось слабое божественное сияние. Другая сторона выглядела немного сумасшедшей. Затем, как будто он увидел привидение, он показал испуганное выражение. Он выбросил оружие и в панике убежал. Как будто он вообще не мог видеть окружающую обстановку. Он споткнулся, когда бежал. Затем он ударился о стену и упал в обморок. «Ха!» Лилиан с удовольствием хлопала в ладоши и говорила: «Тебе повезло. Если бы я сегодня не был в хорошем настроении, я бы отдал тебе пальчик смерти». «Глупая Вивиан, скажи что-нибудь, почему ты не говоришь? Маленькая девочка прибралась к черной юбке принцессы, затем развязала повязку для волос, роптала себе. Ты стала немой, разве ты не собираешься драться против меня? Через некоторое время слабый голос Вивиан звучал так, как будто она была в плохом настроении. Я думаю о том, как рассказать об этом старшему брату. О чем? Лилиан спросила. Тон Вивиан был немного выше, как будто она волновалась. Нас, ты и я, как мне рассказать старшему брату? Ты только что притворился мной. Это доказывает, что твое сердце немного пустое. Ты не сказал старшему брату, что ты Лилиан, потому что боишься, что ты ему не понравишься. Ты боишься. Вообще-то, мне немного страшно, потому что я не знаю, кто мы. Ты помнишь все, что я помню. Я помню все о тебе. Но ты, это ты, Лилиан. Я тоже я Вивиан. Вначале Лилиан собиралась опровергнуть ее гневно, но потом она была в плохом настроении. Она играла своими маленькими белыми пальчиками и шептала. Кто? Кто сказал? Меня не волнует, что я не нравлюсь моему брату. Кто бы притворился идиотом? И просто я боюсь, что мой брат не приспособится сразу. Да, вот почему. Маленькая девочка кивнула и подумала, что это и есть причина. Вивиан, похоже, захотела немного посмеяться, а потом сказала. Вот почему я думал о том, что делать. Это так странно. Я прочитала много книг от сестры Глории, но их нет в книгах. Я боюсь, что мы всегда будем такими. Если мы с тобой будем в этом теле в будущем, мы должны попытаться поладить. Лилиан молчала. Казалось, что она также не уверена в текущей ситуации. Вивиан сделала небольшую паузу, а затем ее голос был немного понижен. Вообще-то, у меня есть идея. Сейчас никто, кроме нас, не знает о нашей ситуации, поэтому я думаю, что сначала нам лучше спрятать это от старшего брата. Лучше подождать, пока мы выясним, что с нами происходит, а потом сказать ему. Я беспокоюсь, если бы только один из нас выжил в конце концов. Ты настоящий сын страха, так что если ты выживешь, ты сможешь остаться со старшим братом, Лилиан. На самом деле, я тебя не ненавижу, даже несмотря на то, что ты упрямый и озорной. Произошла короткая тишина. Глаза Лилиан, похоже, разморозились. Ее прекрасные большие глаза теперь были немного слезливы, и ее голос дрожал. Глупый, идиотка, какая чушь, как ты мог умереть? Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Я, это ты, а ты, это я. Разве не хорошо, что мы вместе? Почему ты так говоришь? Мне от этого плохо. Вивиан сказала слабым голосом. Ну, я просто говорю на всякий случай, похлопать тебя по голове. Не плачь, я тоже должна быть старшей сестрой. Пойдем, хороший Лилиан, зови меня старшей сестрой. Плач прекратился. Лилиан вскочила, как котенок в мгновение ока, и сказала. Старшая сестра, моя голова. Я старшая сестра, ты младшая сестра. Глупая Вивиан, ты такая бесполезная. Ты, должно быть, младшая сестра. Вивиан все еще говорила слабым голосом, но то, что она сказала, привело Лилиан в ярость. Будь хорошей, маленькая Лилиан, не будь непослушной. Зови меня старшей сестрой. Ты проснулась так поздно. Ты, должно быть, моя младшая сестра. Яростно, Лилиан гневно прыгнула, но ничего не смогла сделать. Спустя некоторое время она успокоилась и тихим голосом сказала. Ну и что же нам делать? Как мы можем скрыть это от нашего брата? Большой брат очень умный. Вивиан некоторое время подумала и сказала. Как насчет этого? Ты выйдешь в один день, а я выйду на следующий. Не будь слишком смешным, иначе старший брат поймет, что с нами происходит. Но мы всего лишь дети, так что нам понятны перемены настроения. Давайте пока попробуем скрыть это от него. Я не знаю, как это обернется в будущем. Лилиан, кажется, думала об этом какое-то время и пробормотала. Ох, кажется, что невзросление тоже хорошо. И никогда больше не упоминай об этом. Если я в порядке, ты будешь в порядке. Худшее приходит к худшему. Я просто передам тебе немного божественности. Хоть ты мне и не нравишься, глупая голова, но ты тоже важна. Также, глупая Вивиан, я старшая сестра. Вивиан не хотела спорить по этому поводу и вежливо ответила. Ну, хоть я и не такая могущественная, как ты, но я умнее тебя. Пэнк, злая Лилиан открыла дверь и ворвалась в комнату. Она не собиралась развлекаться. Иначе бы Вивиан подняла модели заклинаний, чтобы проверить свои знания. Она была ведьмой ужаса, Лилиан, и ей было плевать на тупых моделей заклинаний. Все, что она знала, это как поднять руку и фу, фу, фу. Казалось, что две девушки уже жарко спорили о том, кто этот идиот. 225 глава 38 козырная карта. Храм моря. Саран был немного шокирован, когда подошел к двери, потому что увидел специальную карету, не потому что она особенная, а потому что на ней была эмблема в виде тунца. Если он правильно помнил, то, согласно мировым знаниям дворяне, это должен быть фамильный герб знатного рода. Семейный герб имел особое значение и изображение. Чтобы использовать эмблему, похожую на тунца, человек должен быть дворянской семьей, живущей в прибрежной зоне. Это был порт Тейлон, хаотичное место. Несмотря на то, что люди управляли этим местом, они не были дворянами. Силы, стоящие за этим местом, также часто менялись. Это означало, что этот дворянин не был местным, а только из прибрежных районов. Но зачем сюда приезжали дворяне из прибрежных районов? А к морскому храму, который был из злого выравнивания, верили ли они в морскую богиню? Саран вошел с хмурым видом. Как и ожидалось, он увидел фигуру женщины, молящейся. Со спины она была очень высокой и красивой. Она носила вуаль на голове и стройную талию. Поскольку она стояла на коленях перед статуей морской богини, ее бедра и ягодицы выглядели сладострастными. Неважно, под каким углом женщина была полна искушений, ступени Сарана напугали женщину. Когда она услышала шаги, она встала. Пара голубых глаз посмотрела на Сарана, а потом с улыбкой сняла вуаль. У нее было очаровательное лицо и высокий нос, что было характерно для западных дворян. Ее кожа была очень белой, ресницы были длинными и выглядели так, как будто у нее были поддельные ресницы, но на самом деле она родилась такой. Другой особенностью было то, что на углу ее рта была родинка. Она была очень маленькая и незаметной. Маленькая родинка каким-то образом сделала ее более привлекательной. Женщина была высокой, примерно на 5 сантиметров выше Сарана. Женщине было нелегко найти мужа такого роста. Она была примерно 1,80 м ростом. Эта высокая женщина выглядела очень стройной. Возраст другой стороны должен был быть не старше 24, а 24 лет. Из-за популярных среди дворян длинных юбок с тонкой талией, ее белая и полная грудь была более заметна. У нее была стройная талия и стройные ноги. Ее тело было очерчено белоснежной длинной юбкой, которая подчеркивала все ее изгибы. Такое платье, казалось, часто носили на благородных вечеринках, потому что оно прекрасно отражало изгибы и привлекательность женщин. Это было не то, что они носили обычно, потому что это ограничивало естественное дыхание. Женщины, которые к этому не привыкли, могли даже затаить дыхание. Саран был слегка застигнут врасплох. Он не мог не смотреть на нее больше, не только из-за очаровательной внешности другой стороны, но и из-за знакомства. Саран, конечно, никогда раньше не видел эту женщину. Однако, взглянув еще несколько раз, он, наконец, понял, почему она кажется ему знакомой. Это потому, что женщина перед ним была несколько похожа на Адель Изабеллу. Они были примерно на 50% похожи. При взгляде Сарана лицо благородной женщины стало слегка красным. Она нежно поклонилась, пока ее белые руки поднимали угол юбки. Когда она слегка согнула колени, стала видна полнота груди, как будто она намеренно обнажила декольте перед Сараном. Дворянка перед глазами посмотрела на нее с яркой улыбкой. Казалось, что ее щеки были слегка красные из-за красивого лица Сарана. Затем она повернулась и вошла в заднюю часть храма. Ее зовут Моника Изабелла. Вышла фигура священника Нага Сирены, похоже, довольного реакцией Сарана. С странной улыбкой, сказала она. Она дочь графа Калита и его единственный наследник. Она, потомок королевы Изабеллы, с чистейшей благородной кровью, породившей бесчисленное множество одаренных волшебников. Несмотря на то, что она обычный человек, у нее очень богатое приданое. Поскольку ее отец стареет, она отвечает за власть и богатство всей территории. У нее даже есть рыцарство, верное ей. В прибрежных районах она – жена мечты многих дворян. Ее красота и богатство востребованы, верно. Священник посмотрел на Сарана, который был несколько шокирован. С игривым выражением она сказала, она тоже девственница. Фукск, что все это значит? Даже с его спокойным поведением, он все равно был шокирован тем, что она сказала. Через некоторое время он выздоровел и спросил, «Ваше превосходительство попросило меня приехать сюда по делам?» Казалось, Саран недооценил влияние морского храма. Если бы дворянка имела право унаследовать территорию графа, она была бы первоклассной дворянской семьей Южного побережья. Однако священник мог использовать ее в качестве своего рода торгового товара, как если бы она могла устроить брак, если бы Саран захотел ее. Женщины в этом мире также имели право наследовать титулы. Вот почему благородные женщины имели хороший статус в мире. Многие дворянские семьи рассматривали бы родословную, приданое и статус дворянки до замужества. Красота была лишь небольшим фактором. С этой точки зрения, эта дворянка была действительно высокого класса. Тот факт, что она была мишенью многих дворян на южном побережье, вовсе не преувеличен. Но как мог морской храм контролировать такую дворянку? Хотя это только повлияло на ее брак, это все же означало, что она имела сильное влияние. Морской храм имел более сильный контроль над прибрежными районами, чем думал Саран. Дворянка только что, должно быть, заключила сделку с морским храмом или какой-то договор. Саран не мог быть уверен в том, что это было, но он был уверен, что на этот раз священник имел в виду дело. Священник слегка нахмурился. Козырь, который она вытащила, не полностью тронул его. Это заставило ее почувствовать себя немного раздраженной. Но она все равно не показывала его, потому что это была только морковка. Вскоре она вытащила палку. Она странно улыбнулась и медленно сказала: «Никогда бы не подумала, что ты обладаешь такими способностями. Способен покорить столько пиратов за такое короткое время». Однако, священник сделал небольшую паузу и продолжил: «Кажется, ты стал мишенью болотного короля. Похоже, он хочет убить тебя, чтобы укрепить свои позиции. Он очень могущественный пиратский король, и его люди отличаются от людей, которых вы встретили. Среди них даже много нечеловеческих чудовищ. Если ты не сможешь победить его, то вся эта работа, которую ты проделал, будет напрасной. У этих пиратов мало лояльности. Если ты однажды потерпишь неудачу, они предадут тебя, не задумываясь. Итак, я хочу знать, как ты собираешься иметь дело с болотным королем?» Священник выпустил слабую улыбку, как будто она довольна ситуацией. Если Вивиан не проснулась, Сарану пришлось обратиться за помощью в морской храм, но теперь удалось победить болотного царя. В конце концов, Саран очень ясно говорил о силе сына страха. Они родились как квазилегендарные фигуры. Более того, Вивиан теперь объединила в себе силу двух сыновей страха. Ее сила была не только немного сильнее, чем у Сарана. Единственное, что она не знала, как это контролировать. Должен ли он отвергнуть священника? В будущем ему может понадобиться помощь морского храма, поэтому Саран не мог сделать их отношения слишком жесткими. Может ли он принять ее помощь? Если бы не обязательный божественный договор, Саран все еще мог бы сказать «да». У него не было бы сейчас никакой веры, и он не возражал бы против того, чтобы иметь веру. В конце концов, морская богиня все еще была хорошей богиней. Наконец-то, после некоторых раздумий, его решением было «съешь глазурь и брось гранату обратно». 226 глава 39 Специальные договоренности. Храм моря. Вскоре после ухода Сарана вышла фигура дворянки. Она посмотрела на священника, который был не очень счастлив, а затем сказала: «Это он?» Лицо священника все еще было очень несчастным. Она обнаружила, что Саран был как скользкий вьюн. Как бы она ни просила, казалось, что всегда было почти недостаточно. Иногда ей захотелось подышать воздухом, из-за чего ее кишечник чувствовал себя неуютно. Она посмотрела на очаровательную дворянку перед ней и сказала медленно: «Не обязательно. Этот мужчина слишком хитрый. Если только он не присоединится к нам, ты просто приманка перед ним. Я потратил на тебя кучу ресурсов. Если бы не наша помощь, территорию, которую имел твой отец, забрали бы. Также обратите внимание на вашу девственность. Я заметил, что она кажется очень привлекательной для людей. Вы не должны сближаться ни с одним мужским существом, пока мы не решим, кто для нас ценен. Ваша задача сейчас – продолжать расширять свое влияние, а при необходимости – начинать войны между дворянами Южного побережья. Только войны могут выйти из тупика. Позвольте нам втолкнуть наше влияние в людей». Лицо дворянки было неподвижным, а глаза все еще злились. Она покорно кивнула и ответила: «Да, неважно, кто был положен вокруг, как чип или товар, в их сердцах будет следы неудовлетворенности». Однако, казалось, что ее уважение к морскому храму было очевидным, и морской храм, должно быть, имел над ней огромный контроль. Поэтому ей приходилось склонять голову, даже когда священник унижал ее. Никто не знал, какое соглашение Саранный священник, наконец, достигнет, но, глядя на лицо сейчас, она, кажется, не имеет большей части власти. Это произвело на нее некоторое впечатление с Сараном, так как только человек, обладающий достаточной властью, мог играть в подобную игру с Марским храмом. Саран покинул храм, он был не очень счастлив, он повернулся и прибыл в порт. Потом он помахал пирату и глубоким голосом сказал: «Скажи Адиль, чтобы пришла повидаться со мной, скоро». Перед Сараном появилась рыжеволосая самка пирата в кожаных доспехах. Она внимательно посмотрела на лицо Сарана, а затем сказала: «Ваше превосходительство, чем я могу вам помочь?» Саран взглянул на нее и сказал без слов: «С сегодняшнего дня 50% прибыли от порта Тайланд будет передано в морской храм. Вы будете контролировать контрабандную торговлю в заливе кораблекрушений. Вы должны убедиться, что никто больше не сможет коснуться маршрута. Также отныне вся работорговля, законная или незаконная, должна быть в наших руках. Любой, кто хочет заработать на работорговле, должен получить наше согласие. Торговля рабами. Это была самая крупная торговля на южном побережье, потому что недалеко от побережья было много шахт, которые нуждались в большом количестве рабочей силы для добычи. Невозможно было нанимать гражданских лиц, потому что все знали, что добыча полезных ископаемых – смертельная работа. Поэтому рабочую силу можно было получить только из преступников и рабов. Кроме того, у аристократов в этом районе было большое количество поместий, которые нуждались в большом количестве дешевой рабочей силы. Рабство было широко распространенной проблемой в этом мире. Даже божества не могли изменить ситуацию. Даже в прошлой жизни Сарана отмена рабства затягивалась, ограничивалась лишь новейшей историей, и она глубоко укоренилась в мире на протяжении бесчисленных лет. Оно почти укоренилось в сердцах людей. Большинство простых людей надеются стать владельцами участка земли, а затем купить и владеть рабами. Если бы не добрые люди и тот факт, что некоторые храмы испытывают отвращение к рабству, южный регион был бы наполнен рабами. «Да, ваше превосходительство», — Адиль кивнула и продолжила: «Я немедленно все устрою». Саран молча взглянул на нее и сказал: «Ты знаешь женщину по имени Моника, у нее также есть фамилия Изабелла, и она единственная дочь графа». Рыжеволосый пират на мгновение задумался, а потом сказал: «Ваше превосходительство, эта фамилия распространяется на юге и западе. Может, она и связана с моей матерью, но я не знаком с этими людьми из-за своего рождения. У матери, похоже, был двоюродный брат на южном побережье, который, как видите, имел звание графа, но его семья долгое время находилась в упадке. Если бы она была единственной дочерью графа, он был бы кузеном моей матери. На южном побережье были лишь немногие, у кого была эта фамилия. Ухудшающаяся благородная семья, она может быть хорошим вложением, и кем-то, кого легко контролировать». Саран мягко кивнул и сказал: «Иди, сосредоточься на работорговле, и убедись, что эта торговля в наших руках». Адиль немного кивнула, засомневалась и спросила: «Ваше превосходительство, с тем значением, которое вы придаете работорговле, собираетесь ли вы использовать их для расширения на внешние острова? Я не ставлю под сомнение ваше решение, а просто задаюсь вопросом». Она с уважением посмотрела на него после того, как задала вопрос. Саран был немного удивлен, но он не сказал ей о своих намерениях. Вместо этого он ответил низким голосом: «Делай свою работу и скоро узнаешь». Рабы были самым дешевым трудом и группой, которая легко удовлетворялась. Они были вынуждены отчаиваться, и до тех пор, пока им давали немного надежды, немного права на выживание и немного свободы, они становились очень полезной силой. Саран нуждался не только в их рабочей силе, но и в них как в фундаменте. Переселить население за границу было очень трудно, потому что материк не полностью погрузился в хаос. Поэтому рабы были ключевой частью плана Сарана. Саран ушел, а Адиль Изабелла осталась там, где была, и пристально посмотрела в сторону Сарана. Чем больше она понимала об этом человеке, тем больше чувствовала, что у этого человека был большой план. Тот, кто мог бы отдать столько богатства, должен был пойти на что-то более ценное. Чего хочет этот человек? Она даже была немного взволнована и хотела понять его план. К сожалению, пока она могла только скрывать свои мысли. Саран вернулся туда, где остановился. Как только он вошел в комнату, он увидел маленькую фигурку, нависающую над ним, а затем прямо повесил на него. Вивиан повесила ему на шею и хрустящим голосом сказала: «Наконец-то вернулся старший брат. Мне было скучно до смерти одному». Саран улыбнулся и отнес ее на кровать. Затем он сел, с серьезным выражением: «Вивиан, как у тебя дела? Есть что-нибудь неудобное? Почему в прошлый раз ты назвал себя Лилиан, ведьмой ужаса?» Маленькая девочка на мгновение застыла, затем ее глаза моргнули и сказали низким голосом: «Я в порядке, но я многое помню. Это насчет Лилиан. Потом я узнал много магии и стал сильнее, чем раньше. О, старший брат больше не любит Вивиан?» Маленькая девочка поступила жалко, сказав это. Саран почувствовал боль, он быстро поцеловал ее в лоб и ответил: «Дурачок, я буду с тобой навсегда». Неужели? Сердце Сарана немного билось, как он думал про себя. «Если бы я умер, возможно, Вивиан стала бы Лилиан. Я не должен оставлять ей никаких скрытых опасностей. Нет, я должен найти способ убить других сыновей страха, а затем полностью стереть сознание страха. Иначе, пока существует его сознание, будет существовать опасность. Если бы у меня уже были проблемы в борьбе с волей страха, Вивиан, безусловно, столкнулась бы с большими трудностями». Саран, кажется, что-то задумал. Выражение маленькой девочки было неестественным, но все равно сидела рядом с ним. Через некоторое время Саран, казалось, что-то придумал и сказал глубоким голосом: «Вивиан, у брата есть способ проверить ваше тело. Это может быть немного неудобно. Хотите попробовать?» Маленькая девочка была немного смущена, но все равно покорно кивала головой. Саран улыбнулся. Потом в его глазах засияло сияние, которое, казалось, заставляло Вивиан чувствовать себя неуютно. Появился ряд данных. Продолжить сканирование цели. Важно. Цель очень опасна и может быть агрессивной. Сканирование данных требует 16 тысяч слоукхтерьексп. Продолжить сканирование. Для этого нужно так много слоукхтерьексп. Несмотря на то, что Саран чувствовал себя немного раненым, он все же продолжил сканирование, так как он получил более 70 тысяч слоукхтерьексп из своей поездки. Он должен был знать, насколько Вивиан укрепилась, и была ли она под влиянием воли страшного господа. Безопасность Вивиан была более важна в глазах Сарана, так как слоукхтерьексп может быть получено позже. 227 глава 40 легендарная ступень 5. Перед Сараном появилось безумное количество данных. Глаза Сарана были заполнены 0 и 1. Это не стоило ему много денег за его сканирование, но это стоило ему намного больше слоукхтерьексп, чтобы он мог отсканировать кого-нибудь другого. Вначале он сделал грубое сканирование Вивиан, но в то время Вивиан только пробудила свои колдовские способности. Слоукхтерьексп потреблял ничего по сравнению с текущим сканированием. Теперь, когда Вивиан была легендарной заклинательницей, Саран не знал, сколько данных выйдет. Количество данных заставило Сарана почувствовать легкое головокружение. Вивиан также казалась очень неудобной. Как раздраженный котенок, она протянула свою маленькую руку и крепко схватилась за угол одежды Сарана. Маленькая девочка, казалось, отвергала это странное энергетическое сканирование в сердце. Если бы человек перед ней не был ее братом, она могла бы уже напасть на него. Имя: Вивиан, ведьма ужаса, сын страха. Раса: человеческая. Атрибуты: сила 9, плюс 1, ловкость 12, плюс 1, конституция 16, плюс 1, интеллект 21, плюс 1, мудрость 21, плюс 1, харизма 27, плюс 1, выравнивание, хаотически нейтральный. Профессия: волшебник 10 уровня, макс, божественный волшебник 8 уровня, мастер 7 уровня, 5 класс. Медицинские пункты: ХП, способность, неизвестный, осколок божественности, нет, дивайн титул, нет, божественность, малая божественность, все атрибуты плюс 1, домен, страх, другие, неизвестный. Основные навыки: легендарные способности, проникновение легендарного заклинания, контроль легендарного заклинания, создание легендарного заклинания, 1 и краткий уровень спонтанного литья, 2 и краткий уровень спонтанного литья, 3 и краткий уровень спонтанного литья. Другие способности: контроль за заклинаниями, проникание заклинаний, использование заклинаний, боевое заклинание, безмолвное заклинание, спонтанное заклинание, литье. Одаренные способности: вундеркинд заклинаний, преобразование божественности, сын страха. Другие способности. Саран был шокирован. Когда он увидел атрибуты Вивиан после сканирования, он был ошеломлен. Теперь он, наконец, понял, почему для сканирования способностей Вивиан понадобилось столько слоукхтерьексп. Маленькая девочка перед ним становилась чрезвычайно мощной, чрезвычайно быстро. Саран был глубоко потрясен, когда посмотрел на ряд легендарных способностей. Неудивительно, что Вивиан не нужно было много петь, и скорость ее кастинга была невероятно быстрой. Так что у нее столько легендарных спонтанных способностей. Похоже, что у нее также есть малая божественность. Когда Саран увидел, что раса Вивиан все еще человеческая, он выпустил дыхание облегчения. Казалось, что страшный Господь не слишком сильно повлиял на нее, но Саран должен был восхититься одаренными способностями и всеми видами способностей, которые принесло ей наследство. Саран приложил большие усилия, чтобы овладеть одной или двумя способностями заклинания, но Вивиан уже приобрела большое количество легендарных способностей. С ее способностями она могла легко взять на себя легендарных волшебников. Божественный колдун, тот факт, что Вивиан пробудил ее родословную, она автоматически стал божественный колдун. Саран был потерян в мыслях. Божественные колдуны были особой ветвью колдунов, которые имели усовершенствование богов. Вивиан не было трудно продвинуться в этом классе, так как она была сыном страха. Однако, так как она продвинулась до божественного волшебника, для нее было бы невозможно стать учеником дракона. Единственный путь, который она могла принять сейчас, чтобы стать фатиспиннер, но класс продвижения было несколько зависит от удачи. Так как Вивиан была настолько сильна, они могли легко уничтожить царя болота. Может быть, они даже могли пойти против морского храма. Старший брат, маленькая девочка пусто посмотрела на Сарана и спросила: «В чем дело? Что ты видел?» Саран сорвался с мысли и улыбнулся. «Ничего, я знал, что моя Вивиан в будущем станет богатым прекрасным колдуном. Я просто не думал, что ты уже будешь настолько сильным. Ты даже вошел в царство легенд за такое короткое время». У Вивиан был немного запутанный взгляд. Однако она все равно улыбнулась и сказала: «Хотя я тебя не понимаю, мне кажется, что ты меня хвалишь». «Вивиан сильна». Саран поднял руку и погладил маленькую девочку по голове, затем сказал серьезно: «Вивиан, далее я хочу сказать тебе кое-что серьезное. Твое будущее в качестве сына страха должно быть трудным, поэтому мы должны строить планы на будущее. Ты всегда был умнее других детей, поэтому с сегодняшнего дня я постараюсь рассказать тебе многое. Неважно, если ты не понимаешь их сейчас, просто постарайся запомнить их на время». Маленькая девочка кивнула в замешательстве и сказала: «Хорошо, я запомню их». «Очень хорошо». Саран улыбнулся и сказал: «Первый шаг сейчас – дать тебе силы бороться с вампирским богом». Он контролировал вампирский божественный титул и стал святым. «Сейчас мы не можем смотреть ему в глаза, но это лишь временное явление. Просто дай мне немного времени, и старший брат сделает тебя сильнее его. Страшный Господь – наш главный враг, но сначала мы должны разобраться с каким-нибудь мелким делом». Саран медленно объяснил. Маленькая девочка внимательно слушала его на коленях и время от времени задавала вопросы. Как объясняла Саран все больше и больше, ее выражение становилось все более и более запутанным. Несмотря на то, что она обладала способностями сына страха, ей все-таки было всего 9 лет. Ее врожденный интеллект не мог компенсировать недостаток опыта. Было много вещей, которые она не могла понять, но она приложила большие усилия, чтобы помнить их. Ее интуиция подсказала ей, что план ее брата был гораздо лучше. С тех пор, как она приняла свою идентичность как сына страха, маленькая девочка уже поняла, что ее жизнь будет трудной. Их последним врагом был страшный Господь, существо, которое существовало долгое время. Он обладал великой божественной силой и контролировал большую часть бездны. Сыны страха были лишь его пешками. Будь то бог-вампир, Вивиан или Саран, они все были на шахматной доске, устроенной им. Несмотря на то, что они пытались изменить свою судьбу, величайшая сила все еще находилась в руках страшного господа. С тех пор, как смутное время еще не началось, дьяволов и демонов, которые могли войти в материальный план, было всего несколько. Однако, как только начнется кризис Аватар, баланс между самолетами будет постепенно нарушаться, и увеличится большое количество пробелов в плоскости. В это время не только пропасти 9 адов Баратара будут связаны, но и связь между 4 элементарными плоскостями и материальным планом станет очень тесной. В памяти Сарана на материальном плане появились даже небесные существа. К тому времени страшный Господь взорвется силой в истории. Несмотря на то, что многие божества были уничтожены на материальном плане, они все же смогли выжить в течение некоторого времени. Материальный план был корнем всех верований. Многие божества были верующими в материальном плане. 228 глава 41 Золотая монета судьбы. Холодные морские ветры дули. Это было самое холодное время года. Теплее было только в феврале следующего года. Саран взял Вивиан на пиратский корабль. Интересно, было ли это только в его голове? Саран почувствовал, что Вивиан немного тише, чем вчера. Маленькая девочка держала его пальцы маленькими ручками, иногда смотрела на него и улыбалась. Это заставило Сарана задуматься об их времени в Янтарном городе, когда Вивиан любила так держать пальцы. Пиратский корабль был наполнен пугающе выглядящими пиратами, но все они были шокированы появлением маленькой девочки. Никто не осмеливался просить слишком многого. Они уже были напуганы Сараном. Во всем районе залива кораблекрушений репутация горлореза распространилась далеко и далеко. Может быть, это потому, что она многое пережила на своем пути. Маленькая девочка спокойно смотрела на этих свирепых пиратов, но иногда она любопытно смотрела на их татуировки. Пираты любили татуировки, потому что хотели, чтобы их узнали после смерти. Военный корабль быстро покинул порт Тейлон. Саран не сказал своему экипажу, куда они направляются, а просто велел им направиться. Пираты были в замешательстве, но все равно слушали его приказы. Большой брат, Вивиан, которая смотрела на море, ее волосы дули на ветру, с улыбкой смотрели на Сарана и спрашивали, «Можно мне порыбачить?» Саран улыбнулся и ответил, «Конечно, но вы, наверное, встретитесь с акулами в этом регионе». «Хорошо». Маленькая девочка сияла глазами и хлопала в ладоши. «У меня будет отличная белая акула». Саран был немного ошарашен. Он приказал другим принести железный крючок. Естественно, они не могли использовать обычные методы борьбы с акулами. Они должны были притягивать их кровью, а обычные удочки в этом случае были бесполезны. Они должны были использовать другие орудия лова. К сожалению, у этого пиратского корабля их нет. Но Сарану было легко достать акулу. Он повесил на крючок кусок мяса, а затем спросил Вивиан, «Почему ты сегодня переоделся в белую юбку?» «Хэймэм», маленькая девочка с волнением смотрела, как работает Саран. Затем она повернулась и сказала, «Вивиан нравится два платья, одно белое и одно черное. Я хорошо выгляжу». Да, Саран улыбнулась и кивнула. Маленькая девочка улыбнулась и вела себя естественно. Корабль продолжил. Через некоторое время он приказал поднять паруса. Посмотрев на море некоторое время, они снова отплыли, приблизившись к более опасному глубоководному участку. Другие пираты беспокоились, они беспокоились о том, что столкнутся с морскими чудовищами, но не осмелились ослушаться приказа Сарана. Вокруг глубоководной области было много морских чудовищ и других морских тварей, поэтому перед отплытием флот должен помолиться о благословении богов. Северная башня. В одну из многочисленных высоких башен на севере пришла великолепная женщина. Это была очень старая башня волшебников. Она имела более длинную историю, чем многие башни на севере, а также была единственной хорошо сохранившейся башней волшебников со времен Империи Арканов. Вся башня волшебников была окутана особой энергией. Обычные люди не хотели подходить к ней близко, они могли даже не видеть ее. Великолепная женщина встала на колени перед воротами башни, а затем смиренно опустила голову. Из башни был слышен вздох. Затем были открыты двери башни. Прекрасная женщина удивленно посмотрела на свое лицо и быстро вошла в башню. На вершине башни, на астрологической платформе сидела пожилая женщина. Ее волосы были белыми, и самым поразительным было то, что ее зрачки почти стали белыми. Не было четкого различия между склерой и контурами ее зрачков. Она посмотрела на великолепную женщину, выходящую из-за двери, тихонько вздохнула и медленно сказала, «Карин, вы еще не сдались?» Женщина опустила голову и сказала, «Достопочтенный северный глаз, я недоволен». Старая ведьма, которая казалась слепой, покачала головой и вздохнула. «С вашим талантом, если бы вы не были одержимы силой за пределами себя, вы, возможно, уже вошли в царство легенды. Я изгнал вас в Уитерун в надежде, что вы измените свой путь, надеясь, что вы сможете занять мое место. Но я не ожидал, что ты не сдашься в течение стольких лет. Даже твоя дочь скоро станет сильнее тебя. Я искренне разочарован». Великолепная женщина показала невольное выражение и пробормотала. «Я не хочу сдаваться. Вначале вы сказали, что пока я могу изучать эти знания, я смогу овладеть властью тайной империи. Чтобы узнать ее тайну, я уже потерял свою дочь. Я отдал свою молодость, и практически все потерял. Как я мог сдаться? Северный глаз вздохнул и медленно сказал: «Ну и что, если ты понял его секреты? Это потому, что арканист, который был одержим властью и знаниями, что уничтожил их великой империи. Они уничтожают себя, пытаясь повлиять на эти запрещенные царства. Ты сбился с пути в поисках власти. Я вижу разрушение только на тебе. Даже после того, как ты закончишь свои исследования, ты принесешь разрушение только самому себе». Великолепная женщина сжимала зубы и говорила с бледным лицом: «Это моя судьба, поэтому ты меня больше не поддерживаешь», и сослала меня в Уитерун. Старая ведьма не сказала ничего, кроме грусти в ее глазах. Почему? Слезы упали, и великолепная женщина перед ней начала плакать. Это было редкое зрелище. Она сердито встала и резким голосом сказала: «Почему, раз ты видела мою судьбу, почему ты говоришь мне только сейчас?» Старая ведьма не ответила ей и только опустила голову. Великолепная женщина холодно посмотрела на нее, а потом обернулась. Холодным голосом она сказала: «Ты тоже хочешь эту силу? Ты знаешь, что я не могу добиться успеха, но я все еще надеюсь раскрыть тайну. Я не сдамся. Если мне суждено уничтожение, то я буду приветствовать уничтожение с распростертыми объятиями». Великолепная женщина скандировала запретный язык, затем ее кожа начала меняться. Ее светлая кожа стала темно-синей и, наконец, снова приобрела странный белый цвет. Старая ведьма была шокирована, а потом пробормотала: «Вы уже...» Великолепная женщина холодно посмотрела на нее и сказала: «Верно. Поскольку меня считают злым человеком и после смерти отправят в ад, какая разница, если я стану таким раньше?» Она повернулась и была готова выйти. Однако в то время старая ведьма вдруг открыла рот и медленно рассказала историю. Говорили, что до рождения близнецов судьбы судьбу каждого контролировала богиня судьбы. Она бросила бы золотую монету судьбы, которая представляла будущее человека. Некоторые были положительными, некоторые – отрицательными. Однако были и очень особенные люди. Когда богиня судьбы бросала золотую монету, золотая монета стояла прямо. Судьба такого рода людей не может контролироваться богами. Говорят, что они свободнее многих богов. Судьба будет постоянно меняться. Я могу видеть только одну сторону монеты судьбы. Если вы не хотите сдаваться, то вам придется искать людей, которые свободны от контроля судьбы. Если вы поможете такому человеку, то ваша судьба тоже может измениться. Что касается твоего успеха или неудачи, никто не узнает. Великолепная женщина была менее напряжена, она немного поклонилась и быстро ушла. 229 глава 42 Болотный король. Звезды заполнили ночь. Почему-то звезды на небе недавно стали тусклыми, что заставило многих людей задуматься. Звезды в этом мире представляли богов, и царство богов было связано со звездами в этом мире. Вся мультиверсия могла быть соединена звездной системой. Если одна или две звезды были тусклыми, это может быть вызвано борьбой между двумя богами. Однако, так как все звезды были тусклыми, это вызвало панику. Однако, только особенные люди могли заметить, что эти необычные люди просто продолжали свою жизнь. «Ваше превосходительство!» Первый помощник пиратского корабля подошел и сказал низким голосом: «Мы вошли в глубоководную зону моря. Это территория Болотного короля. Он может напасть на нас, потому что мы вошли на его территорию». Саран холодно посмотрел на него и сказал: «Продолжайте». Первый помощник, очевидно, был шокирован его взглядом и сразу же приказал экипажу продолжать плавание. В то же время он молча молился, чтобы они не столкнулись с Болотным королем. Этот пиратский король существовал долгое время. Своими силами они еще не могли столкнуться с пиратским королем, не говоря уже о легендарном монстре, которым он управляет. «Корабли!» Смотритель в панике закричал: «Рядом корабли, пиратские корабли, три корабля, нет, пять кораблей, это король болот, он окружает нас». Палуба впала в панику. Саран, однако, посмотрел на Вивиан и сказал низким голосом: «Наконец-то он здесь». Его намерением было привлечь болотного короля. Не в стиле Сарана быть пассивным, не говоря уже о том, что теперь у него в руках несколько карт. Если бы он убил болотного короля, то полностью открыл бы путь, соединяющий внешние острова, и в то же время получил бы право стать новым пиратским королем. Несмотря на то, что южное побережье было лишь уголком мира, для него это все равно было бы шагом вперед, так как он мог бы соревноваться с богами и храмами. приготовиться к битве. Авторитетный приказ Сарана поразил его экипаж. Потом они начали двигаться в панике. Казалось, что авторитет, накопленный им за прошедший период, оказал хорошее влияние. Легенды о пиратских царях были по всему Южному морю. Это были не простые люди, а чудовища, смешанные существа или легендарные фигуры. Обычные пираты не имели смелости сражаться с ними. Вивиан. Саран взглянул на маленькую девочку, которая выглядела немного нервной. Не уверен, правда ли это. Через несколько секунд Саран подумал, что девочка выглядит спокойнее, и на углу ее рта появилась взволнованная улыбка. Казалось, что она не может дождаться появления врага. Ее маленькое тело парило в воздухе, как она сказала. «Нет проблем, старший брат, оставь этот мусор мне». Бум, бум, бум. Продолжалась стрельба, и море вокруг пиратского корабля было разбрызгано. Только один снаряд сумел поразить корабль, но он только посулся на палубе. Пираты все еще были очень хаотичны. Смотритель уже спустился вниз, и кто-то рядом закричал в ужасе. В море чудовища. Саран посмотрел на море вокруг них и отдал приказ. Скоро появилось огромное облако тумана. Недалеко от Сарана был огромный военный корабль с головой дракона. Король болот выпустил жестокую улыбку, когда стоял на своем военном корабле. Он был гигантским монстром смешанной расы, он был наполовину болотным гигантом, наполовину лизардманом. Вот почему он выглядел как гигантское чудовище-ящерица, чешуя которого росла на его теле, имея гуманоидную форму. Вокруг него была группа жутко выглядящих ящериц, а также других неузнаваемых морских видов. Глубоководный демонический властелин Дагон любил возделывать верующих, испортивших кровь, поэтому его верующие были в основном странно выглядящими существами. Они также были несколько опасны. Куча мусора. Болотный король взял тяжелый якорь, который был оружием, которое он использовал. Его тело было сильным, благодаря демоническим силам, которые он получил. У него был бонус прочности гигантского подвида, ловкости бонус защиты ящерицы. Таким образом, даже если он не носил доспехов, он все равно имел очень высокую защиту. Оружие, которое он использовал, был тяжелый корабельный якорь, который имел сокрушительные эффекты против любого воина на всем южном побережье. Даже лучшие воины Нога Сирена не осмелились бы сразиться с ним лоб в лоб. Болотный король был истребителем. Однако это не означало, что у него не было способностей к заклинанию. Наряду с его особыми боевыми навыками, он также обладал демоническими способностями, похожими на заклинания. Он был опасным врагом, и его единственной слабостью был переход в хаотичный режим. Он унаследовал хаос и зло Дагона, поэтому убийство только сделает его еще более сумасшедшим. Даже его подчиненные всегда должны были держаться от него на безопасном расстоянии, потому что, когда это ужасное оружие качалось, оно убивало любого, кто был рядом с ним. Лизардман входит в воду. Болотный король не был без тактики. После того, как он увидел появление тумана, он приказал: «Выпустите скаты, идиепсия луркерс». Он был кем-то, кого тренировал великий Дагон. У болотного короля не было божественности, но он мог управлять морскими чудовищами. Со звуком брызг воды ящерица нырнула в море. Они были земноводными животными и приспособились к морской среде. Эти ящерицы были важными подчиненными болотного короля. Куата, болотный король посмотрел на другой фронт болота и сказал глубоким голосом: «Почему этот мусор не атакует? Разве они не боятся, что я их тоже съем?» Этот пиратский король любил пожирать живых существ, особенно умных. «Ах, ах, ах!» Крики были услышаны, но не с пиратского корабля на противоположной стороне, а с только что упавшего лизардмана. Один из лизардманов дрожал от моря, поднялся на палубу и дрожащим голосом сказал: «Внизу, там внизу что-то есть, чудовище, там внизу чудовище». Это определенно было не какое-то простое существо. С другой стороны, корабль Сарана также был наполнен напуганными пиратами. Время от времени пираты кричали: «Лизардман, это лизардман, а, Куэта, осторожно, они близко». «Что? Что это?» Был слышен рев. Внезапно морская вода рядом с кораблем Сарана отделилась с обеих сторон. Затем со дна моря вырвалась темная мачта. В мгновение ока на правой стороне Сарана появился военный корабль смерти, прикрывающий часть атаки. На военном корабле были существа, лица которых были более уродливыми и странными, чем у лизардмана. Они были покрыты водорослями и запахом смерти. Они атаковали пиратские корабли со всех сторон и непосредственно потопили военный корабль. Корабль-призрак, корабль-призрак. Пираты на всей палубе были на мгновение ошеломлены. Когда они обнаружили, что корабль-призрак атакует врага, они сразу же сосредоточились на Саране. Саран нежно кивнул, а затем отнес Вивиан к кораблю-призраку поблизости. Был слышен ряд приветствий. Лицо первого товарища было красным, и его глаза были полны неконтролируемого волнения. Он кричал другим пиратам: «Готовьтесь к бою! Приготовиться к бою! Ты мусор! Уничтожить их! С сегодняшнего дня мы будем самыми сильными пиратами этого моря! Его превосходительство станет новым пиратским королем!» 230 глава 43 «Пиратская битва короля. Король пиратов» — это был титул, который потряс сердца людей. Если бы Саран победил болотного короля, он стал бы новым пиратским королем. В будущем это море станет его территорией, и многие из его людей будут продвинуты по службе. Некоторые могут даже иметь свой собственный пиратский корабль в будущем. Пираты не были группой, которая боялась смерти. Напротив, они были очень ожесточенной группой людей, но они не стали бы сражаться в сражениях, в которых не смогли бы победить. Они знали, насколько могущественен корабль-призрак, и теперь, когда они его увидели, были более уверены в себе. Никто не знал, как эта битва закончится сейчас. Однако, если они выиграют, тогда они станут самыми могущественными пиратами в регионе. Богатство, статус и власть. В будущем некоторые из них могут даже стать такими же могущественными, как морской волк, нарвал и кит-убийца. Станут сильными пиратами, пока будут подчиняться приказам пиратского короля Сарана. Были слышны ряды пушечного огня. Появление корабля-призрака сделало этих пиратов храбрее. Несмотря на то, что они не могли соперничать с врагом в бою, они все же отбивались и убивали любое морское существо, которое приближалось к ним. С другой стороны, Саран теперь контролировал корабль-призрак. Это было нечто, что он обменял со священником Нога Сирены. Вокруг было много врагов. У болотного короля, конечно, было много людей под его началом. Было много врагов. Это была нелегкая война, потому что борьба между ними только началась. Саран остановил Вивиан, которая хотела начать убивать, и сказал: «Сохраните заклинания. Заклинатели не должны использовать свои заклинания в бою. Вы должны использовать их только в критические моменты». У Вивиан было много заклинаний. Тем не менее, это была не ее битва, плюс Саран было неудобно положить Вивиан в столько опасности. Живые веревки, огненные пушки. Саран приказал своей нежити стрелять непрерывно, и в то же время он контролировал веревки на корабле-призраке. Он запутал все близлежащие куэта, а затем вытащил свои мечи, чтобы убить их всех. Одной из самых мощных вещей корабля-призрака были эти веревки. Они вылетали, как ядовитые змеи, и тащили врагов поблизости. Саран накопил неплохое количество слоукхтерьексп. Если бы он не выровнял свои способности, он бы уже выровнял свой профессиональный уровень.